Глава сороковая. Арина Максимова. Воздух в кабинете словно стал тяжелым, вязким и удушливым. Я не могла отвести взгляд от Андрея. Он сидел напротив меня, вжав голову в плечи, как побитая собака. Слишком бледные, глаза воспаленные, покрасневшие, дрожь в руках настолько сильная, что он прятал их под столом. «Арина!» Голос его дрогнул, и он попытался поднять глаза, но быстро отвел их в сторону. «Я должен тебе все объяснить. Пожалуйста, просто выслушай меня». Я молчала. Каждое слово, слетавшее с его губ, царапало меня изнутри, и я чувствовала, как тело напрягается от одной только его близости. «Я... ту ночь, Арина, я был не в себе», — начал он голосом едва слышным. «Я был у друзей, когда ты написала. Мы решили расслабиться. Было много чего. Я даже не помню, что конкретно глотал. Тогда казалось, что это просто баловство, что я легко с этим справлюсь. Но оказалось иначе». Он с трудом сглотнул, словно каждое слово давалось ему болью. Я смотрела на него, почти не моргая. Сердце стучало так сильно, будто пыталось пробиться наружу. Дышать было больно. Я прекрасно помнила ту ночь. Я чувствовала, как в груди снова появляется холодный металлический привкус страха, паники и бессилия. «Ты не знала», — продолжил он, дрожа. «Я тогда был уверен, что все контролирую. Я даже помню, как за руль сел и чувствовал, что все хорошо, пока мое тело не начало жить собственной жизнью. Ты задремала, а я...» В его глазах появилась неестественная болезненная тоска. Андрей сделал глубокий вдох и продолжил. «На дороге я сбила ребенка, Арина, маленького мальчика. Он выскочил на дорогу, а я не успел среагировать. Потом я резко дернул руль и врезался в ограждение. Ты потеряла сознание, и когда я понял, что натворил, я просто сбежал, я оставил тебя там». Голос сорвался, и Андрей заплакал, размазывая слезы по лицу, будто ему было невыносимо от собственных слов. Сердце мое замерло, в голове загудело, ноги стали ватными, и я с трудом удержалась, чтобы не потерять сознание прямо здесь, в этом душном кабинете. «Тогда мои родители все замяли», — продолжал Андрей, захлебываясь словами. «Они сказали, что я не виноват, вложили деньги, очень много денег, Арина, чтобы ты никогда не узнала правду, чтобы никто не узнал». Он посмотрел мне в глаза, и я увидела там страх, безумие и боль, но не жалость. Мне было противно. Я не могла поверить, что когда-то дружила с этим человеком, что он сидел за одним столом с моей семьей. «У меня поехала крыша после той аварии, Арина!» Его голос дрожал, он дергал головой, будто не мог остановить нервный тик. «Я чувствовал вину за того ребенка, за тебя. Я думал, что если ты будешь со мной, все исправится. Если ты будешь рядом, я снова стану нормальным. Я не хотел навредить твоему сыну. Я просто хотел, чтобы он не плакал, чтобы ты ко мне вернулась. Ты так нужна мне!» Последние слова он уже почти выкрикнул и тут же умолк, уронив голову на руки. Я сидела, чувствуя, как по щекам текут слезы. В груди полыхала такая боль, какая бывает, наверное, только тогда, когда у тебя отнимают самое дорогое. В этот момент вмешалась его мать, Валентина Ивановна. Она шагнула вперед, нервно заламывая руки, голос ее звучал надрывно и дрожал. «Арина, пожалуйста, пойми нас, мы не могли отдать сына в психиатрическую клинику, пойми, это бы сломало ему жизнь окончательно. Мы думали, что лечение на дому поможет, но эти врачи только пичкали его таблетками, и мы не сразу поняли, что все становится хуже. Ты теперь тоже мать, ты поймешь меня». Эти слова прозвучали настолько дико, что я почувствовала, как от ярости у меня перехватывает дыхание. «Она просит моего понимания? Сейчас?» Я медленно, с усилием поднялась со стула, сделала шаг вперед, глядя прямо ей в глаза. «Понять вас?» Голос мой был чужим, холодным и режущим. «Где было ваше понимание, когда погиб тот ребенок? Как вы жили все это время, зная, что ваш сын убил чужого малыша? Что он разрушил мою жизнь и едва не лишил меня возможности стать матерью? Я не знаю, как у вас хватило смелости прийти сюда и просить понимания у меня. Вы прикрывали его, спасая свою репутацию, а он разрушал жизни. Как вы вообще живете после этого?» Она отшатнулась, бледная и жалкая. Я повернулась к Андрею, чувствуя такую ненависть, что меня трясло. «Прости, прости меня», — прошептал Андрей, глядя на меня с мольбой и страхом. Я не выдержала. Резко схватив стоящий на столе бокал с водой, я выплеснула ее прямо ему в лицо. Он вздрогнул и замер, глядя на меня ошалевшими глазами. «Ты не достоин называться ни сыном, ни другом, ни мужчиной», — прошипела я. «Я сделаю все, чтобы ты получил самое строгое наказание. Если в тебе осталась хоть капля совести, ты возьмешь на себя ответственность и не будешь прятаться за родительскими деньгами. Ты убил чужого ребенка, чуть не убил моего. Такое нельзя простить». Я повернулась к Валентине Ивановне, которая стояла теперь бледная, словно мертвая. «И вы никогда, слышите, никогда больше не смейте подходить ко мне или к моему сыну, и упаси вас Бог встретиться со мной там, где не будет свидетелей!» Я резко вышла из кабинета, громко хлопнув дверью так, что стены содрогнулись. Пролетела по коридору, не видя ничего вокруг, выбежала из отделения и рухнула на колени прямо на холодную влажную землю. Слезы хлынули сами, не оставляя шансов. Я плакала громко и надрывно, выпуская из себя всю ту боль и горечь, которые принесла эта правда. Я плакала, потому что поняла, прошлое отняло у меня слишком многое, и теперь эта боль была такой сильной, что казалось, я не выдержу. «Господи, помоги мне!» — шептала я, прижимая ладони к мокрому лицу и дрожа от отчаяния. «Дай мне сил это пережить».